Вы слушаете фрагмент программы «Рецепты счастливых отношений». Сказитель Сергей Демин. Семья для нас – это отдельный мир, который мы строим вместе, как мужчина и женщина. И в этом мире мы высказываем для себя либо предпочтение, либо неудовольствие в том, что входит в этот мир с нашими усилиями, с нашими стараниями. Когда мы в своих ожиданиях видим, что это расходится с нашим желанием, нашим убеждением, нашим ожиданием, то вначале мы стараемся это отвергнуть, отставить, вынести за грань нашего собственного мира. При этом мы обязательно указываем на то, кто внес сюда эту житейскую помеху, которая начала нас раздражать, которая начала нас не устраивать и каким-то образом показывает нам то, что с нами не так считаются, что нас не так понимают, что с нами не так советуются. Это относится как к мужчинам, так и к женщинам. Потому что по большей части сегодня этот мир, как семейный союз, рассматривается как поле боя. Кто лучше, кто красивее, кто умнее, кто больше зарабатывает, кто больше любит. Хорошо. Мы выяснили, как происходит сейчас в современном мире, что за война идет. Так а что же делать-то? Как исправлять ситуацию? А вот для этого я и постарался разобраться в этой горошине и ответить на вопрос, а что делать? Я ответил на него там очень просто и кратко. Мириться нужно. Нужно идти воюющим сторонам, нужно уйти на уступки. Нужно начинать приходить к согласию, к тому, чтобы увидеть за этим недовольством, этим нежеланием, скажем так, того, что делает там у тебя мужчина или женщина в твоей семье, приходить к согласию и пониманию, что он имеет на это право. Он имеет на это право. И отсюда я и говорю, что должна быть свое поле самовыражения в семье, своя зона, где ты должен создавать лично для себя комфорт, личную свободу, когда ты в этой зоне, в этом месте можешь отдохнуть от детей, от семейных забот, от разговоров с мужем о том, что нужно вынести помойное ведро, или нужно сходить в магазин, или нужно прибить вешалку в коридоре. Вот это самая свободная зона позволяет каждому понять, что у мужской и женской половины есть собственные права, которые должна уважать, принимать и вводить в этот мир, семейный мир, каждый из сторон. Ну и, как это полагается, наверное, все-таки принимать, уступать и уважать это в первую очередь необходимо женщине. Я недавно тоже прочитала такое выражение, что самое лучшее, что может женщина сделать для мужчины, это принять его таким, какой он есть. Именно так. И в этом глубокая мудрость женщины. Потому что благодаря этому женщина может добиться меньшими усилиями, меньшими нервами того, что она ждет, хочет и желает от мужчины. Потому что если она поведет правильно себя, а что значит правильно? Она будет уважительно относиться к мужчине, она будет соглашаться с его интересами, она будет поддерживать его в каких-то стремлениях, она будет помогать ему утверждаться в его собственной силе, на то, что он может, он способен, он лучший, он сделает, он добьется. Тогда женщина, то, что она пожелает, она все это получит. потому что мужчина, и это в природе мужчины, несмотря на то, что женщина любит ушами, а в природе мужчины как раз следовать тому, что он слышит от женщины. И если она видит в нем недостатки и говорит ему об этих недостатках, он это слышит. И он это соотносит только с этой женщиной. Если она все время говорит мужу о том, насколько он неряшлив, насколько он не обращает на себя внимания, насколько он не уделяет времени для того, чтобы, находясь вместе с ней в обществе, соответствовать каким-то социальным стандартам, ценностям, уровню профессии, уровню материального достатка, в котором живет семья, если этого мужчина не слышит, и она начинает раздражаться, она начинает ему показывать свое неудовольствие, то здесь мужчина понимает, что таким образом он становится унижен. Он этого женщине своей не скажет. Но он будет чувствовать свою униженность, потому что у мужчины и женщины совершенно разный взгляд на материальные формы соответствия в обществе. Мужчина меньше обращает внимание на это. Для него это не так важно. Это совсем не главное для него. Для него главное в обществе быть победителем, быть значительным, быть успешным, быть признанным и таким образом подкреплять свою мужскую природу, которая заключается в том, чтобы быть первым, быть победителем, быть всегда там, где тебя оценят по достоинству и где воспоют тебе славу. Это природа мужская. Но эта же природа, она может повернуться к женщине и совсем другим образом. Когда мужчина, наслушавшись всего этого, скажет: «Да и плевать тогда, я буду только этим и заниматься. Ты меня корми, ты пои, вот, я тебе создал фирму, занимайся магазинами, я буду ездить на курорты, я буду пилить пилочкой ногти», и так далее, и так далее. Это уже совершенно другая крайность в виде протеста. И вот здесь я хотел бы сказать о том, что разрушение семьи начинается с молчаливого внутреннего несогласия с тем, что я слышу, что я чувствую, что я вижу в отношении себя, как мужчина, так и женщина. Внутренний протест, когда мне не хочется видеть таким свою вторую половину, которая не принимает, как ты мне говоришь, да, меня таким, какой я есть. Каким я выражаю себя в этот мир, и я себя таким вижу в этом мире. И когда мне начинают указывать и встраивать меня туда, а потом еще и заставлять меня за это благодарить, за то, что меня подмазали, подкрасили, улучшили, каким-то образом нарисовали по-другому, чем я есть на самом деле. Это приводит либо к тому, что я внутренне не соглашаюсь, внешне говорю «да», я буду таким, каким ты хочешь меня видеть. Либо же наоборот, я говорю о том, что я никогда не буду таким. И если ты не согласна со мной таким, какой я есть, вот тебе Бог, вот тебе порог. Да, это очень хорошо. И ты опять же подтвердил те мысли, которые говорят о том, что безусловная любовь женщины и безусловная любовь матери, материнская любовь тоже к этому относится, они делают мужчину сильнее духом, они вот делают как раз из него этого лидера. Это безусловная любовь, это все верно, да. Вот. И также, да, то, что женщина, конечно, необходимо принять мужчину таким, какой он есть, но вот под тем, что ты сказал, что вот улучшила, намазала, причесала, есть же и другое выражение, очень крылатая фраза, когда говорят, что за каждым успешным мужчиной ищите любящую его женщину. То есть женщина, безусловно, совершенствует мужчину. Я с тобой согласен. Она в какой-то степени делает мужчину. Делает его социально признанным, делает его социально интересным. Она делает его как некий продукт для общества, с помощью которого она сама самоутверждается. И она показывает свои возможности и способности, когда выводит свет своего мужчины. Это так. Но с другой стороны, всему есть мера. И иногда женщина увлекается. И это становится чертой ее характера. Это становится ее второй натурой, когда она уже не желает считаться с интересами мужчин, когда она не видит за ним права голоса, и наоборот, она гордится тем, что она сделала, и говорит: «Ну кто ты без меня? Ну кто бы на тебя вообще посмотрел? Вот ты подумай, 15 лет назад мы с тобой поженились. Кто ты был? Ты посмотри на свои фотографии. Ты же заговорить даже не мог ни с одной женщиной. Ты вспомни, а твоя мама? Ну ты вспомни, пока твоя мама не стала приезжать к нам в гости. Ну согласись, ну женщина, она же должна быть красивой, ухоженной, она должна за собой следить. Так что, дорогой, ты мне должен за это спасибо сказать. А ты что-то тут губы дуешь, начинаешь щеки надувать, показывать себя. Нужно признаться в том, что каким ты сегодня являешься, это все моя заслуга. Мы обратились к крайностям. И вот почему. Дело в том, что в нашем семейном мире, в нашем семейном союзе не учитывается очень много скрытых явлений родового характера, которые заложены в нас от рождения, так называемые родовые программы, которые в семье начинают развиваться, укрепляться и усиливаться. И часто ни мужчина, ни женщина не понимает всей глубины причин того, почему женщина и мужчина так ведут себя в семье. Почему они так относятся к мужу и в целом к мужчинам? Например, огромное количество женщин сегодня по роду, поскольку были потери, войны, ранения, огромное количество ушедших мужчин, погибших мужчин, женщины в свое время остались без мужчин. Они взяли на себя, взвалили все, что можно было для того, чтобы поднять детей. Они, по сути дела, перестали быть женщинами, стали мужчинами, потому что мужчин не было. И это стало их характером. Этот характер заставил их так воспринимать мир через этот взгляд с единственной целью – целью выживания. И дочь, которая выйдет замуж за какого-то мужчину, она повторит характер своей матери или характер своей бабушки. И она будет относиться к мужчине таким же образом. И если бабушка или мать ненавидела мужчину из-за какого-то предательства по родовой линии, либо же из-за того, что мужчины в свое время отказались от детей, ушли из семьи, женщина в этой семье также, вне зависимости от того, насколько глубоко она любит этого человека, она также будет относиться к своему мужу. Так вот, мудрость семейного союза заключается в том, чтобы первоначально принять друг друга таким, какие мы есть, а потом уже воспитывать, а потом уже делать, и, может быть, даже в чем-то переделывать, но вначале принять. А у нас, Лена, к сожалению, по большей части все получается наоборот. Мы вначале воспитываем, мы вначале переделываем, а когда уже не получается из него того продукта, который мы задумали, мы говорим: ну все, у меня сил нет, ну я сдаюсь, я уже ничего не могу сделать. Ну, это хорошо, что вот вышла твоя, вот, допустим, книга, другие люди стали открывать знания, выпускать книги. Но наше поколение, стала узнавать об этом совсем недавно, а не говоря уже о наших родителях. Эти знания, ну просто их не было нигде. Этому не учили в школе. Это мало где передавали в семьях. Так что делать теперь? Я с тобой согласен. Этому не учили. Но каждый из нас в жизни должен учиться. И когда мы становимся на такую позицию, когда я должен учиться, я обязательно буду учиться и обязательно буду улучшать в себе что-то. Сегодня огромное количество вариантов для родителей, когда они могут обучаться. Они могут становиться родителями, если они хотят этого. Если они действительно по-настоящему любят своих детей. И если они хотят создавать вот то родовое гнездо, в котором они хотят быть счастливыми, здоровыми и полностью реализуемыми себя как в семье, так и в обществе. А родственным узам сегодня, да, нужно учиться. Мы их растратили, мы их потеряли. Но кто нам мешает сегодня это делать? Скажи, пожалуйста. Сегодня всем, все улицы, светофоры, все горят зеленым светом. Пожалуйста, иди, учись, бери. Тебе сегодня расскажут, покажут, обучат, начиная с родов в воде, как правильно рожать, и заканчивая детской психологией, почему до 4-5 лет нужно не отходить от ребенка и делать его царем в своей жизни. Почему ему нужно потакать? Почему ему нужно разрешать? Почему нужно по максимуму убрать те запреты, которые ранят душу ребенка? Только по одной причине. Потому что, когда он вырастет, он будет поступать ровно так же, как с ним поступали его родители. Хорошо. Но современные люди, современный мир, он очень разнообразен и предоставляет массу вариантов для молодых людей, как устроить свои отношения. В том числе это и какие-то гражданские отношения, или гостевые браки, или как можно позже жениться, выйти замуж, создать семью. Поэтому что делать? Ты знаешь, в этом мире существуют, как ты говоришь, семейные ценности. Но для того, чтобы создать эти семейные ценности, прежде всего нужно быть готовым к этому. Сегодня большая часть людей не готова к семейной жизни. Отсюда огромное количество гражданских браков, каких-то гостевых форм, каких-то других форм сожительства. Когда человек не готов взять на себя ответственность и разделить обязательства семейных уз. Именно поэтому сегодня огромное количество людей ратуют за такую форму взаимодействия друг с другом, оправдывая свое несоответствие, неспособность и нежелание соответствовать своей настоящей природе, как мужской, так и женской, которая говорит о том, что я, мужчина, должен понять, почувствовать и полюбить противоположную половину, женскую половину, потому что эта женская половина находится также и во мне, как и вовне, в любой женщине. И если я ее не люблю, не принимаю и не понимаю, то я не могу стать сам собой. Я не могу стать целостным, как сегодня об этом говорят. Я не могу обрести полноту своего естественного, природного проявления, где я сливаюсь в любви к мужскому и женскому началу, как в себе, так в женщине, так и в мире. И исходя из такого понимания, я должен изначально признать, что ко мне придет та женщина, у которой нет таких качеств, как у меня. Она будет ждать тех качеств от меня, которых нет в ней самой. для того, чтобы дополнить, расширить качества, свойства, способности и возможности друг друга. Поэтому мы и говорим, семья – это тот мир, в котором мы растем, мы развиваемся, мы познаем что-то новое, мы открываем для себя новые горизонты семейного счастья, мы восполняем те пробелы, которые остались после нашего детства, после воспитания, после какого-то жизненного периода нашего непонимания смысла жизни, непонимания, а для чего семья, а для чего дети. Говорят, так надо. Кто сказал, так надо? Почему это надо? И пока мы с этим разбираемся, уходят годы, а может быть и десятилетия. Хорошо. Начало этой главы, да, женское, мужское, мужском и женском, в книге «Горошина Спаса», ты написал о том, что эту главу ты создавал на основе своих личных примеров, в своем личном опыте, в своих семейных узах. Поделись рецептом. Как у тебя, вот как ты старался так, чтобы гармонично складывались у тебя отношения семейные? Насколько у тебя это получается? Да, именно для этого я и писал свои горошины, я проецировал все время свою собственную жизнь туда. Я смотрел в эту горошину как в зеркало и сравнивал, что я пишу, как я пытаюсь донести, с тем, насколько это совпадало с моей жизнью, как это было на самом деле. И вот что я хочу сказать. Я по своей природе человек вольный, свободный. И из-за этого, наверное, я изначально от своей природы был требовательным. Требовательным как в отношении самого себя, с точки зрения самодисциплины, так и в отношении всех остальных. Я, например, могу сказать тебе о том, что мне не нравилось, когда кто-то, например, забывал о том, что говорил, и не выполнял обещания. Мне не нравилось, когда кто-то опаздывал, обещая, там, скажем, прийти в такое-то время, в такое-то время. Мне не нравилось, когда мне говорили о том, что мне дадут и не давали. И прошло очень много лет, когда я понял, что мне не нравилось это, потому что это моя личность, это не я сам, это те качества моего характера, которые я взрастил в себе для того, чтобы быть победителем, для того, чтобы быть сильнее, лучше по отношению к кому-то и показывать свою силу, и рассказывать ему о том, и всем своим видом подтверждать, что я лучше. То же самое я делал в своей семье. И я не исключение в такой форме проявления, потому что я думаю, что 99% из нас именно и выстраивает свою жизнь по такой линии поведения, когда строят отношения не из приятия, не из понимания, а из навязывания своих убеждений, своих ценностей, своего восприятия того, как это должно быть, как это нужно делать, как, например, правильно держать ножовку или молоток в руках, как правильно, например, как правильно построить сарай. Вот в моей практике это было, да, когда я впервые приехал, и мне сразу нужно было на даче строить сарай. Я его построил. Но я его построил так, как я понимал, как я это мог, как я это умел. После чего меня, конечно, обхохотали умудренным опытом. Мои родственники пригласили туда там родню мою, тесть и прочее, прочее. Но это школа. И семья – это тоже школа. И здесь нужно учиться. Но для того, чтобы понять это, нужно всего-навсего любить того человека, с которым ты решил связать свою жизнь. И однажды сказать себе, что любовь, она имеет разные грани. В любви есть и трудности, есть несогласие, есть раздражение, есть гнев, есть желание послать куда подальше. Но если это скрепляется любовью, то есть той высшей степенью понимания того, что именно этот человек, именно такой, он мне нужен, и я без него пустой, я без него не чувствую себя таким человеком, какой я есть, то тогда приходит понимание. Нужно учиться слушать, видеть, осознавать, чувствовать другого человека и уметь его прощать, и уметь ему уступать, и уметь идти ему навстречу. И это грань, которая всегда встает перед любым человеком, шагнувшим в семейную жизнь. Если он ее перешагнул, его семейная жизнь будет счастливой. Если же он на этом остановился, зацепился либо за страх о том, а как дальше, а как я буду один, а вот дети, а вот квартира хорошая и так далее. Удобства, да, в семейной жизни. Выстроенные определенные удобства с помощью этого человека. И если ты живешь уже потом какое-то время для того, чтобы использовать этого человека со своей выгоды, как удобного, как привычного, уже понятного, уже обжившегося, обтершегося, но ненавидимого внутри тобой человека, это и есть причина той внутренней войны, той глубокой вражды, с которой мы и начали с тобой этот разговор. Так а что же делать, если что нет делать? Желания-то? Ведь у многих же просто нет желания. А если нет желания, не нужно об этом и... Не нужно об этом и говорить. Не нужно и стремиться к такой жизни. Пожили гостевым браком, разбежались. Еще пожили, разбежались. Но тогда нужно задать себе вопрос. А в старости кто тебе стакан воды принесет? Ну, еще другой вопрос. А что я ценного сделал в этой жизни? Об этом Лена говорит. Что я оставлю, кого я сделал счастливым? Это за редким исключением. Таких людей очень мало. Ну, я привел стакан с водой, это как-то более понятно. Потому что, например, я уже подошел к такому возрасту, когда дети вырастают, мы остаемся с женой одни. Часто, например, я уезжаю или она уезжает в командировки. И мы понимаем, что есть та форма одиночества, в которой ты остаешься никому не нужен, кроме своей семьи. Пока люди в силах, они активны, социально успешны, предприимчивы, у них есть свое дело, они считают, что они на высоте, они поймали Бога за бороду, они не придут к этому пониманию. Но вырастут их дети, они останутся одни в своих коттеджах, поблекнет их бизнес, а может быть вообще исчезнет или разрушится. У них уже не будет тех сил, у них уже не будет того волевого напора и не будет того желания показать свою силу. И они придут к пониманию того, что а для чего это все было нужно? С какой целью они все это создавали? В чем был смысл всего этого, если после себя они ничего, кроме детей, не оставят? Но смысл в этом очень простой. Это получение удовольствия от жизни и наслаждения. Да, да. Ну, будем надеяться, что не все так печально, и не у всех так складывается жизнь. Это не у всех, и не все так печально. Но, к сожалению, сегодня, в наше время, эта тенденция все более ярко проявляет себя в различных формах отношений мужчины и женщины. Когда мы в мужчине и женщине видим уже не возможность расширить себя, дополнить себя той половиной, которой мне не хватает, а удобно устроиться, использовать человека, или просто вместе с ним какое-то время побыть для того, чтобы не чувствовать каких-то неудобств, которые были бы, если бы не было рядом этого человека. Очень хорошо. Все же практическими рецептами какими-то можешь поделиться? Вот есть, да, такие ситуации, такие проблемы. Вот свои личные какие-то у тебя есть? Я могу поделиться своим опытом, поделиться, как я начал приходить к пониманию, что грядет развод, если я не остановлюсь. Я начал замечать, что что бы ни делала моя вторая половина, я все время старался показать, что мне это не нравится. Что это делается не так, что это плохо, что это невкусно, что это некрасиво, что мне это непонятно. Одним словом, я все время старался высказать свое неудовольствие тем, каков этот человек, как он себя ведет, как он относится к своей маме, к папе, к родственникам, как встречает гостей. И я понял, что причина-то не в этой половине, не в моей второй половине. Причина во мне самом, в том, что я не хочу принимать этого человека, что я недоволен тем, что меня вокруг окружает. Я не принимаю того, что входит в мою жизнь. И тогда я задал себе вопрос: о, а что же ты хочешь? Ты тогда выбирай. Или ты честно признайся, что ты этого не хочешь, и ты не цепляешься. Вы идете на развод и до свидания. Либо же ты начинаешь что-то менять, потому что ты мужчина, у тебя сила. Женщина эту силу не чувствует, поэтому она так себя ведет. Она чувствует твою силу как силу вызова, но она не чувствует силу как силу опеки, покровительства и бережного, чуткого, трогательного, нежного отношения. Вот этой самой бережливости, когда мне хочется уберечь человека от трудностей, от болезней, от неприятностей, от несчастий. Это и есть настоящая мужская сила. Это и есть та семейная скрепа, которая начинает укреплять гнездо. А у женщины ее сила заключается в том, чтобы признать в мужчине хозяина. И принять его таким. И принять его таким, какой он есть. Каким бы ни был этот хозяин, как бы о нем ни говорили со стороны родственников, со стороны родни, знакомых, на какие бы его недостатки и достоинства указывали, принять. И тогда, когда он будет принят таким, а он сразу это почувствует, он начнет стараться улучшать свое чувство хозяина, потому что ему это тоже необходимо. Тогда он будет самоутверждаться как мужчина. Мужчине необходимо самоутверждение. Это в его природе, это его природное начало. А когда он начнет самоутверждаться, он укрепит этот семейный союз согласием с тем, что именно таких качеств ему и не хватало, как мужчине, как хозяину, как отцу, как тому, кто находится в начале, во главе, как глава рода. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.